Князь Дмитрий Донской. Когда мальчику Дмитрию было 9 лет, умер его отец, великий князь Иван Иванович, по прозвищу Красный. Шел 1359 год от рождения Иисуса Христа и 122-й с покорения Руси Батыем. Тогда русские князья узнавали, кто будет великим князем, от ханов Золотой Орды. В Золотой Орде ярлык на престол великого князя решили пожаловать Москве. Ярлык — ханская грамота на княжение. Московское княжество богатое. И поехал мальчик Дмитрий в ханскую столицу, в город Сарай, за ханским ярлыком. Митрополит Алексей поучал князя-отрока: «Все перетерпи, глумление вражеское и хвалу вражескую. Помни, горести и обиды тебе, а Москве — покой». Дорога в Сарай через всю землю русскую. Ребятишки купаются, по ягоды бегают, а князь-отрок слова затверживает, какие надобно хану сказать. В церквях службы выстаивает, молится, чтоб не послал Бог беды какой на землю русскую. Богатые дары привез князь Дмитрий хану Амурату. И Амурат пожаловал князя ханским своим ярлыком. На Перу, в кругу приближенных, Амурат смеялся над молодостью великого князя русских. «По мне Москва пусть хоть курицу в князья поставит, лишь бы дань платили сполна и вовремя». Не остыла обратная дорога от копыт до колес. Привезли Дмитрию еще один ярлык на великое княжение от хана Абдулы. Мамай, правивший независимо от столицы, поставил в своей орде хана Абдулу, и этот Абдулла пожаловал Москву своей грамотой. Пришлось князю ехать еще раз венчаться на великокняжеский престол. Узнал об этом хан Амурат в Сарае. «Недаром детей называют неразумными», — сказал он, и послал свой новый ярлык суздальскому князю Дмитрию Константиновичу, ибо тот был в зрелых летах. На 3 года лишилась Москва первенства, а юный Дмитрий накопил воинской силы и пошел со всеми полками на великого князя. Победивши, простил и оставил в Суздале как своего присяжника. Заодно и ростовского князя привел к присяге. Князья Стародубский да Галицкий заупрямились, не захотели давать клятву на верность Москве, и Дмитрий лишил их уделов. Молодой был князь, но шел дорогою деда Ивана Калиты, собирателя земель русских, в единое государство. В 1366 году Дмитрий, которому исполнилось 16 лет, женился на суздальской княжне Евдокии, дочери своего прежнего противника, князя Дмитрия Константиновича. Этот год был страшным для русского народа. Моровая язва, так называли на Руси чуму, поразила всю землю: Псков, Изборск, Нижний Новгород, Коломну, Переславль, Ростов, Тверь и, наконец, Москву. В день умирало по 100 человек. Не опомнились от одной беды, грянула другая. Пожар, начавшийся в церкви всех святых, уничтожил деревянный Кремль, посад, загородье, заречье. Буря перекидывала пламя с дома на дом, с терема на терем. Все нажитое сгорело, у купцов их товары, у бояр их казна. Впору было идти с умой по миру, а князь Дмитрий повелел ставить каменный Кремль. Заложили Кремль весной 1367 года. А на следующий год литовский князь Ольгерд, пожегший многие русские города, встал под Кремлем со всею силой. Постоял Ольгерд 3 дня и ушел от неприступных каменных стен и башен. При князе Дмитрия Ивановича было столько чужеземных нашествий, междоусобиц, моров, пожаров, засухи, голода, другое царство восто лет такого не переживало. В 1378 году на реке Воже был остановлен набег золотоордынцев. Мамай пришел в ярость и поклялся проучить московского князя. 2 года он готовился к нападению. Перед нашествием Мамая пала серая мгла на русскую землю. 2 месяца томила она природу, дождей не выпадало, начался голод. С Мамаем пришло 150 тысяч воинов, жаждущих добычи и рабов. На помощь ему спешил Ягайло с 40 тысячами литовцев, и с ним рязанский князь Олег, враг Москвы. Мамай задумал истребить русское воинство. Но русские, наконец, позабыли распри и собрались вместе. Числом войска князя Дмитрия превышало 100 тысяч. Чтобы стоять за землю свою едино и до конца, русские перешли Дон на Куликово поле. Отступать теперь было некуда. Река же защищала от внезапного удара в спину от Ягайлы и рязанцев. Куликово поле между Доном и Непрядвой. Ночью на Непрядве кричали и били крыльями гуси и лебеди. Утром все еще покойная земля закрыла оба войска туманом. Было это 8 сентября 1380 года. Князь Дмитрий, стоя под русским знаменем с изображением Спаса Нерукотворного, сказал ратникам: «Если останемся живы, ради Господа. Если умрем за мир сей, ради Господа». Перед сечей Дмитрий отдал свои княжеские доспехи боярину Михаилу Бринку. То обычная военная уловка. Войско бережет свою голову. Но князь Дмитрий не пожелал остаться за спинами ратников. В доспехах простого воина, с оружием, как у других, встал в общий строй. Испил князь из той же чаши судьбы, что и русский мужик. После битвы Дмитрия нашли среди поверженных, он был оглушен, но жив. Говорят, в ночь перед сечей земля стонала и плакала. Половина русского войска не поднялась с Куликова поля. Мамай потерял будто бы вдвое больше. Одна земля знает истинный счет костям. 3 часа сечи. Мамай бежал, чтобы найти смерть в Крыму. Ягайло и князь Олег убрались прочь. А что же досталось победителям? Вера. Русские поверили в себя, познали пользу единения.